«Алла Владимировна?» Слабо стону, пытаясь открыть глаза, но не такие тяжелые, будто на ресницы сверху положили гири. «Где я?» «Все там же, там, деточка». Начальница заботливо поправляет одеяло. «Поместили тебя в отдельную палату». Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы очнуться от обморока и понять, что я нахожусь в стенах родной больницы, где работаю, а рядом со мной сидит Алла Владимировна и смотрит на меня с отчаянием. Осмотревшись, вот только теперь с горечью понимаю, что я здесь присутствую не как работник, а как пациент. «Пришла в себя. Хорошо. Потому что у меня новости для тебя есть важная». Сжимаю пальцами просто, не чувствуя, как от ступней вверх к голове ползут ледяные мурашки. «Неужели Алла была права? Неужели я беременна?» «Да, Зоя, беременна ты. Не знаю, будешь ли ты рада этой новости именно сейчас или нет». Тут перед глазами проносятся последние отрывки воспоминаний, которые я видела до тех пор, пока не почувствовала боль и темноту. «Женя и эта соска, у них роман. Не могу поверить. Не могу смириться. Боже, в какой ад я попала! Позорище, Женя, как ты мог? Сопля эта, шалава, неужели и правда от него залетела?» «Алла, я не верю». Накрываю лицо ладонями, чувствуя, как по щекам катятся обжигающие слезы. «Мой муж, Евгений, с которым мы 6 лет в браке, изменил мне с потаскушкой. Она беременна от него». «И ты», — добавляет заведующая, — «ты же так сильно хотела этого малыша». «Что с ним? Выкидыш?» — испугавшись, я схватила ее за руку. «Повезло тебе, спасли вовремя. Только вот как тебе быть? Действительно ли ты хочешь ребенка от такого мудака?» Задумываюсь. «Нет. Нет, нет. Ребенок тут при чем? Разумеется, я хочу стать мамой. Я к этому столько лет шла, мечтала. То есть Алла Владимировна намекает на чистку?» «Решай сама», — отвечает нейтрально. «Можем прямо сейчас увести тебя в операционную». «Нет!» — из глаз брызнули слезы. «Не хочу его убивать». «Тише, тише, девочка, успокойся». Она кинулась ко мне обнимать, утешать. Как мать родная по голове гладила и баюкала, пока я не проплакалась хорошенько и не успокоилась. «Как скажешь, так и будет». Отстраняюсь от нее, взглянув в лицо женщины. «Сколько времени прошло?» «Вечер уже, деточка. Ты несколько часов провела без сознания. Он спрашивал обо мне?» «Да он как ненормальный по отделению носился, за голову хватался. А до этого, когда тебе плохо стало, он тебя на руки подхватил и в реанимацию побежал. Мудак он, Зоя, но переживает за тебя. Ходит под окнами, пытаясь хоть мельком в палату заглянуть, и под дверями, как бродяга, сидит, милостыню выклянчивая, чтобы его пустили. Но ты же меня знаешь, я сразу поняла, что что-то не так. А потом эта соплюха, Некрасова, на него лезла и липла, как невменяемая. Котик то, котик сё, тьфу! Я сразу догадалась, что к чему. Кобелина проклятый! Ты смотри, что творит. Потаскуха, и он с ней. Срамота какая! Я не понимаю, как это возможно вообще? Женя был не такой. Да, да, естественно. Вот они и не такие. До поры до времени. Извини за правду». Я закусила губы, а потом сделала несколько глубоких, успокоительных вдохов, выпустив смешок с надрывом. Мне было так больно, что до смеха пробрало, когда я начала вспоминать тошнотворную болтовню Лили, потому что все те гадости про жену Женечки, забитую неполноценную домоседку, она адресовала мне. Она поливала грязью меня. Она, как оказалось, говорила обо мне. Но в тот момент мы еще не знали, какое вскоре случится потрясение и феерическое совпадение. Такое только в кино бывает. Но и в жизни реальной случается. Так больно меня еще никогда не ранили, не унижали. Главное, за что? Тут и последний с ней диалог пролетел в уме о том, как она начала мне советы раздавать. Сопля, занимающаяся проституцией, которая спит с женатыми мужчинами, старше ее на 15 лет, что-то знает об успехе в отношениях? Да что она может знать, кроме того, как брать в рот, сосать и раздвигать ноги? Хотите, и вам пару советов дам, как стать богиней для своего мужика? Нужно трахать его хорошенько, давать во все дырочки. Меня едва не стошнило. Внутренний мир рушился вдребезги, а я не знаю, куда себя деть от невыносимой душевной боли и как сделать так, чтобы не болело. Потому что я представляла Лилю и моего мужа голыми, сношающимися во всех позах, как животные, и как она ему радостно во все дырочки дает, а он ей взамен после всего этого с довольным лицом пачку денег, на которые она покупает косметику, шмотки, безделушки. «Богатенький Буратино, ничего для меня не жалеет, даже шубку подарил». «А мне не дарил». Значит, вот куда его выручка уходила полгода назад, пока он кормил меня ложью про то, что он сейчас много в маркетинг бизнеса вкладывает. Нужно немного запастись терпением, и скоро мы в отпуск на море поедем. Это скоро так и не настало. Да, сейчас Женя не говорит о том, что нужно меньше тратить. Он стал больше зарабатывать, раза в три больше. Но предложение про море как-то забылось. Я схватилась за голову и не смогла больше сдерживать слезы. Было больно, было обидно. Сердце безжалостно разрывалось на куски. Я рассказала все это Алле. Она смотрела на меня с выпученными глазами, чтобы успокоить и поддержать. Гладила мою руку. «Охренеть, вот это совпало! И не говори, что судьбы не существуют, а случайности не случаются. Ненавижу его. У меня теперь такое отношение к нему, когда я все это представляю, что они там вместе делали. Просто ужас». Мне кажется, будто меня окунули в грязь. С меня целые комки грязи падают, а я никак не могу их отмыть. Так, только не кисни. Слезами горю не поможешь. Это жизнь, девочка. Жизнь, сука, чтоб ее. Нужно взять себя в руки и подумать, как ты будешь жить дальше. Ребеночка оставляем? Киваю, хлюпая носом. Все. Я немного успокоилась. Приняла новые жесткие реалии, смирилась. Ничего, кроме отвращения к мужу, больше не чувствую. Теперь мне плевать на Женю, пусть катится к шаболде своей, а у меня есть смысл, ради которого я готова грызть глотки своим врагам. Хорошо подумала? Да. У меня рука не поднимается подписать согласие на аборт. Я неимоверно сильно люблю детей. Работая здесь, я тем более не смогу убить ребенка своего. Тем более своего, которого ждала в мучительном ожидании. Выждала паузу и добавила. Но я не хочу, чтобы Женя о нем знал. Тогда он меня вряд ли от себя отпустит и не согласится на развод. Наш конфликт может тянуться годами. Я не смогу такое простить. Не смогу закрыть глаза на его измену. Хотя, может, он и сам будет рад разводу. Как там эта шлюшка говорила? «Скоро мой Женечка разведется со своей кикиморой и женится на мне. Я ему ребеночка подарю, а она пустышка неполноценная». Алла, схватив ее за руку, я решительно посмотрела ей в глаза и произнесла. «Пожалуйста, помогите мне. Вы должны мне помочь. Я прошу, я умоляю. Ух, доча, ты же мне как дочка. Разве я смогу пройти мимо? Что от меня требуется? Не пускайте ко мне мужа ни в коем случае. Так он знает, что я беременна?» «Знает. Я рассказала, пришлось. Сказала, что кровотечение открылось на фоне стресса, и не могу дать прогнозов, получится ли сохранить плод на таком маленьком сроке или нет. Скажите, что я потеряла ребенка. Прошу, скажите». «Ох, Зоя, врать нехорошо. Но в данном случае виноват он». И он первым решил врать и обманывал тебя. Так что пусть его настигнет карма. Алла обняла меня, а я к ней прильнула. Она и правда была мне как мама. Жаль, у меня не было такой мамы, как она. Моей маме было на меня плевать. Она сдала меня в интернат, а сама укатила невесть куда с очередным своим сожителем. Потом меня забрала к себе бабушка, а потом ее не стало. Теперь у меня нет родственников. Может, и есть, но я не знаю о них ничего. Был только Женя. Он был для меня всем. И вот теперь не станет и его. Но я должна жить. Жить, несмотря ни на что. Ради крошечного человечка, который теперь растет под моим сердцем. Я подготовлю документы и скажу, что плод спасти не удалось. Ты, главное, отдыхай и постарайся не нервничать. Риск еще сохраняется, и он большой. Спасибо. Дни и ночи тянулись мучительно долго, пока я проводила время в палате, соблюдая постельный режим. Ко мне иногда заходили девочки, коллеги проведать. Приносили еду, вещи первой необходимости, всячески меня подбадривали, узнав о моей ситуации. От Жени я не принимала ничего. Он передавал через санитарку огромные баулы с разными вкусностями, что-то из одежды, цветы. Я даже пальцем не притронулась к его грязным подачкам, попросив санитарку отдать нуждающимся. Его номер сразу же отправила в черный список, включив на телефоне режим полета. До этого момента ужаснулась, сколько мне пришло от него звонков и сообщений, пока меня откачивали. Но я не открывала ни единого СМС, все одним махом удалила. Алла Владимировна лично контролировала лечение и давала хорошие прогнозы. «Запомни, главное не нервничать, а остальное вылечим. Мы вытащим тебя, Зоечка, только пообещай, что больше не будешь плакать из-за этого козла. С одним условием — не пускайте ко мне мужа. Бывшего. Теперь уже бывшего мужа. До сих пор не могу поверить, что между нами все кончено. 6 лет в браке и... конец. Точка. Крах семье. Нашим совместным планам. Воспоминаниям. Будущему, которое мы с таким трепетом планировали, исходя из наших совместных целей, желаний, амбиций. Мы хотели купить дом. Большой, уютный домик за городом. С бассейном и чудесным садом. Я мечтала нарожать Женьке детей и заботиться о них, живя в этом доме. Стать для него самой лучшей женой и мамой. А он просто взял и уничтожил все наши мечты, так подло разбив мне сердце.